наступает не свет, фонари тишина, и лишь шелест листвы скрасит холод огней. Я не знаю зачем, мне нужна простота, мне быть нужно смелее. Словно на распятии.